Теперь Алена жалела, что не припрятала газету, не выбросила, как хотела сделать с самого начала. Лидия с голой спиной стояла перед Дмитрием и говорила, что с этого момента она будет забирать деньги себе, что это она обслуживает клиентов, так что зарабатывает их именно она, а не кто-то другой. Он сперва ударил ее по лицу. Она к этому была готова. Так он обычно и начинал. Но она не отступила. Она сказала затем, что несколько дней вообще не примет ни одного клиента, что никого обслуживать не станет, потому что устала и больше не хочет. До этого дня Лидия ни разу не отказывалась работать, никогда не протестовала, в открытую, потому что боялась Дмитрия, его ударов, боли, которые он причинял, и пистолета, который время от времени он подносил к их головам. Алена уселась на бетонную набережную, свесила ноги. 3 года. Она так скучала по Янышу. Тоска вновь охватила ее. Зачем она уехала? Почему не сказала ему? Она была ребенком. Теперь она стала другой. Она стала меняться уже тогда, в каюте, когда один из мужчин повалил ее и, пока входил в нее, успел 2 раза плюнуть ей в лицо. Она потом поняла, как это — становиться другим человеком. Просто с каждым разом ее самой у нее становилось все меньше. Ее у нее украли. Она стояла в своей комнате и смотрела. Когда он вынул кнут и ткнул им Лидии в лицо, она выскочила и бросилась на него. Он никогда еще не пускал в ход кнут, только грозил им. А теперь он ударил Лидию, а она попыталась вырвать кнут, но он ударил ее в живот, отволок ее в комнату и запер там. Он собирался заняться ею позже. Она смотрела на воду, она ждала. Ей пора отправляться обратно, в Клайпеду, к Янышу, если только он по-прежнему там. Но не теперь, пока Лидия не дала о себе знать. Только после этого. Да, она считала удары по одному. Полиция явилась, когда Дмитрий ударил 35-й раз. И она слышала все до единого через закрытую дверь. Как он взмахивал кнутом и как он обрушивал его на голую спину Лидии. Ее ноги почти касались темной воды. Она могла бы прыгнуть. Она могла бы уехать, подняться на борт корабля. Но не теперь. Они были вместе, когда их насиловали. Она должна подождать. Кто-то открыл ее комнату. Квартиру обыскивали, а Дмитрий лежал в холле на полу и держался за живот. Она стояла там несколько секунд, а потом увидела полицейского. Она узнала его, и ее охватила паника. Она выскочила в холл, пробежала несколько шагов к входной двери, в которой кто-то проделал большую дыру, а потом обернулась и двинула ногой Диму Шмаровоза каблуком изо всей силы, прямо в пах. И после выбежала на пустую лестницу и помчалась вниз. Телефон лежал в сумке, перекинутой через плечо. Она услышала, как он звонит. Она знала, кто звонит. «Да, Алена, это я». Когда она услышала голос Лидии, ей стало жарко. В нем была боль. Алена почувствовала ее. Лидии тяжело разговаривать, но как же хорошо снова слышать ее голос. «Где ты?» «В гавани». «Едешь домой?» Я ждала твоего звонка. Я знала, что ты позвонишь потом. Я потом поеду. Мобильный она получила в подарок от одного из тех, чьих лиц она не могла вспомнить. Лидия обычно брала сотенную, а сама она не хотела денег. Ей нужны были вещи. Она получала вещи, а они получали что-нибудь эдакое. Они приносили ей одежду, 2 пары бус, иногда сережки. Дмитрий не имел обо всем этом никакого понятия, в том числе и о мобильном телефоне. Он был довольно новый. За него человек с незапомнившимся лицом развлекался с ними обеими одновременно. Это была Лидина идея.